Уже темнело. Три музыканта играли в бешеном темпе. Смутно различимые танцоры вертелись, покачивали бедрами и плечами, переплетали руки. Внесли четыре зажженные лампы, встреченные хором веселых возгласов. И сразу все осветилось. Красные лица, растрепанные волосы, прилипавшие к мокрым вискам, юбки, развивавшиеся в воздухе насыщенным запахом потных тел. Мэя указала Тьену на мукету. Круглая, жирная, как пузырь, налитый свиным салом, она неистово кружилась в объятиях длинного, тощего рукоятчика. Вероятно, она утешилась и взяла себе нового возлюбленного. В 20:00 появилась, наконец, жена Мэя с Эстеллой на руках и в сопровождении трех малышей – Альзиры, Анри и Леноры. Она сразу направилась в заведение вдовы Дезир, нисколько не сомневаясь, что муж находится там. С ужином можно было и подождать, никому не хотелось есть. За день выпито было слишком много кофе и пива. Пришли и другие жены. Любопытные зашушукались, когда вслед за женой Мая вошла жена Левака в сопровождении своего жильца Бутлу, который вел за руку Ахилла и Дезире, детишек Филомены. Соседки, казалось, были в добром согласии. Повернувшись друг к другу, они о чем-то мирно разговаривали. Дорогой у них было крупное объяснение, и жена Мая наконец примирилась с предстоящей женитьбой старшего сына. Она горько сетовала, что лишится его заработка, но признала правильным довод, что дольше удерживать Захария в семье было бы несправедливо. Теперь она старалась держаться спокойно, хотя на душе у нее кошки скребли. Она невольно думала о том, как трудно ей будет сводить концы с концами, когда из ее тощего кошелька уплывут самые надежные гроши. «Садись-ка сюда, соседка», — сказала она, указывая на стол, стоявший рядом с тем столом, за которым Маэ пил вино в компании Этьена и Пьерона. «А моего-то нет с вами?» — спросила жена Левака. «Товарищи ответили, что он скоро вернется». Все кое-как разместились, и Бутлу, и ребятишки, но в переполненной распивочной было так тесно, что два столика стояли почти вплотную друг к другу. Заказали пиво. Заметив мать и своих детей, Филомена решилась подойти и согласилась присесть. Узнав, что их с Захарием наконец поженят, она как будто повеселела. Когда стали спрашивать, где Захарий, она вяло ответила: «Я жду его, он сейчас». Мая переглянулся с женой. «Так она, значит, согласилась?» Он сразу стал озабоченным, молча курил свою трубку. Его тревожила мысль о завтрашнем дне. Вот она, неблагодарность детей. Женятся и оставляют родителей в нищете. А молодежь все прала, и, отбивая ногами последнюю фигуру кадрили, подняла такую пыль, что комнату затянула рыжеватая мгла. От топота трещали стены. Корнет-пистон издавал пронзительные звуки, похожие на гудки паровоза, взывающего о помощи. А когда танцоры остановились, от них валил пара, как от загнанных коней. «А помнишь, что ты говорила?» — сказала жена Левака, наклоняясь к жене Мае. «Помнишь? Ты грозила удушить Катрин, если она начнет дурить». Шаваль привел Катрин к столику ее родителей, и оба, стоя за спиной отца, допивали свое пиво. «Что там?» — ответила Мая, и весь ее вид говорил о покорности судьбе. «Мало ли что скажешь. А только насчет нее мне беспокоиться нечего. Детей она не нагуляет, это я знаю наверняка. А то, подумай-ка, еще и она ребенка принесла бы, и пришлось бы ее замуж отдавать. Что тогда?» Корнет-пистон задудел польку, опять поднялся оглушительный топот. Мая в это время пришла в голову хорошая мысль, и он поделился ею с женой. «А почему бы им не взять жильца? Например, Этьена. Он как раз хочет поступить кому-нибудь на хлеба. Место у них найдется, раз старший сын уходит из семьи, и деньги, которые они потеряют с женитьбой Захария, отчасти возместит им на хлебник». У матери просветлело лицо. «В самом деле, Мая хорошо придумал. Надо это устроить». Ей казалось, что семья еще раз спасена от голода, и она пришла в такое веселое расположение духа, что заказала для всех по кружке пива. Тем временем Этьен, стараясь внушить свои взгляды Пьерону, подробно излагал ему проект организации кассы. Он добился от него обещания вступить в члены кассы, но вдруг совершил неосторожность, открыв ему подлинную свою цель. «А если мы объявим забастовку, ты понимаешь, как нам тогда будет полезна касса? Плевать нам на компанию, мы на первое время найдем в кассе средства, чтобы повести борьбу». «Ну как, понятно? Ты вступишь?» Пьерон опустил глаза и бледнее забормотал. «Я подумаю, надо вести себя аккуратно. Вот самая лучшая касса». Тут Этьеном завладел Маэ и, как человек простой, без обиняков, предложил взять его на хлеба. Молодой забойщик также просто принял предложение. Ему очень хотелось жить в поселке, чтобы теснее сблизиться с товарищами. Дело сладили в нескольких словах. Жена моя сказала, что надо только подождать, когда Захарий женится. Как раз в это время он явился вместе с Леваком и Мукке. Все трое принесли с собой ароматы, царившие в вулкане. Запах можжевеловой водки, да едкий запах приторных духов и немытых тел продажных девок. Все трое были пьяны, очень довольны собой и, ухмыляясь, подталкивали друг друга локтем. Узнав о скорой своей женитьбе, Захарий так и покатился от хохота. Филомена сказала, что ей приятнее видеть его смех, чем слезы. Свободных стульев больше не было, и Бутлу подвинулся, уступив свое место Леваку. Тот вдруг умилился, что все собрались тут, сидят так дружно, по-семейному, и по этому поводу еще раз заказал для всех пиво. «Эх, чертовщина!» — орал он. «Нечасто случается нам повеселиться».